Глава 9. Этот день был последним из светлых. Если бы Бестужева спросили, в какой день он захотел бы умереть, Саша выбрал бы этот. Счастливый, яркий, пропитанный беззаботным хохотом Смоль и возмущенными воплями Елизарова. Если бы Бестужев мог стереть все, что последует дальше из памяти, он бы, не задумываясь, стер, перечеркнул толстой темной линией и никогда к этому не возвращался. Потому что после этого дня жизнь разломилась на две части. Во второй Саша находиться не желал, как и что-то помнить, потому что это не просто ломало, выкручивало и сводило с ума. Почти на неделю они забыли о походе к моровым избам. 6 светлых солнечных дней. Елизарову после болот стало значительно хуже, и Смоль решительно взялась за его лечение. Повесила на подвал широченный ржавый замок, одолженный у кого-то из деревенских. Спрятала ключи. Славик бунтовал, требовал народного лечения с перцем и самогоном, а затем заходился в тяжелом кашле и сдавался. На второй день трезвой и мрачной жизни он принялся принимать антибиотик, не забывая втихую рыскать по Катиным вещам в поиске проклятого ключа. Не терял надежду вернуться к загульно-алкогольному образу жизни. А Смоль, словно примерная курица-наседка, кипятила в печи воду и, не имея жалости, парила тому ноги, таскала порошок горчицы, который местные отдавали едва ли не за даром, ломала ветки малины и заваривала с медом. Аптечка их была слишком скудна. От кашля сироп Елизарову не помог. И он плевался, хрипел и вопил, выдергивая ужасающие алые ноги из таза, проклинал несгибаемую Смоль. Катя лишь жала костлявыми плечами и повторяла круг за кругом. На пятый день их разбудил не хриплый заходящийся кашель, а мышкующий кот. Организм Славика вернулся к нормальной работе. У Бестужева с ней не клеилось. Девчонка продолжала стрелять в него настороженным взглядом из-под лобья и осуждающе сжимала свои чертовски привлекательные губы, когда он делал шаг вперед. По крайней мере, они прекратили грызться. Временное затишье позволило Саше обдумать западню, в которой он увяз не по глотку, по самую макушку. И происходящее показалось не таким отчаянно ужасным. С кем ему будет проще, как не со Смоль? Может, со временем он сможет усмирить свою жажду, научиться забывать про нее. Может, найдет подход к чернаве, одиноко стоящей под холмом каждый вечер. Рано или поздно все закончится. Саша окажется в выигрыше в любом случае, возьмет он Смоль или нет. Они уедут из этого проклятого места, и все наладится, образумится. А пока ребята расстелили широкий плед на песчаном берегу озера, набрали с собой засолок, варенье и пышного, прямо из печи беляса, хлеба. Работа на свежем воздухе шла бодрее. Они зачитывали отрывки текста друг друга, смеялись, подначивали, исправляли ошибки. Смоль пристроилась на широком стволе растущей над водой ивы, дразняще махала кроссовками в миллиметре от водной глади, но обувь не мочила. В паре метров от них у тростника резвилось семейство выдр. Детеныши верещали, цеплялись за пузо матери, проплывающей рядом на спине, вскарабкивались и игриво кусали ее за щеки. Самка всепрощающе щурилась и прижимала их лапами к себе. В честь последнего дня их вялотекущей прокрастинации Смоль сжалилась и открыла подвал, позволяя Славику вытянуть трехлитровую банку сливовой настойки. Тело было расслаблено, мир отливал теплыми красками и был к ним открыт, снисходителен. Солнце грело изголодавшуюся по теплу землю. Саша запрокидывал голову и хохотал, громогласно, пока не начинало соднить горло. Довольный возмущенными воплями Гавриловой, жизнерадостно склабился Славик. И звонко смеялась Смоль, болтая тонкими ногами над водой. Они еще долго сидели на берегу, подставляли лица мягким солнечным лучам, подкармливали смелых, наивных выдрят рыбными консервами в масле. В итоге оставшиеся 2 недели ребята проведут без рыбы. Тогда это казалось развеселившейся компании одной из насущных проблем. Тогда. Вечером изрядно подвыпившая толпа скручивала разбросанные по берегу пожитки, полюбовно убирала исписанные листы в рюкзаки и хихикала. Опьянённые, они готовы были сворачивать горы. Смолета чувствовала тоже. Удивительная гармония. Ветер трепал волосы, заставляя тонкими лентами плясать на ветру, а солнце тянулось к закату. Красиво. Она достала камеру и сделала несколько снимков компании. С удовольствием рассмотрела фото на небольшом экране. Заметив ее внимание, подошел ближе Адаевский. Сыто икнул и потер раскрасневшуюся пухлую щеку. «Катюх, а давай-ка сегодня избушку сфотографируем. Смелости мы уже набрались». Обогнавший их Славик одобрительно хрюкнул. «А ты говорила, что это недалеко. Вот и сгоняем, чтоб больше никуда таскаться не пришлось. Подберем фотографии, немножко посидим над работой, и вуаля! Все остальное время гуляй не хочу. Что скажете?» Смоль неопределенно пожала плечами, перевела рассеянный взгляд на кромку леса. «Может, действительно сходить сейчас и забыть? Не будет страшных избушек, и мрачные места останутся воспоминаниями и тонким почерком на бумаге. В груди перестанет тревожно тянуть. Навязчивая мысль, будто это все роскошная декорация, яркая акварельная картинка. Намочи водой, и она расползется, обнажит что-то по-настоящему неприглядное. Мальчишки решили за нее. Павел догнал и по-свойски притянул к себе Гаврилову. Елизаров рысью помчался к дому Софьи, полный щенячьего энтузиазма. Они даже не пытались его догнать. Так и направились пошатывающейся компанией к тропинке, ведущей на поляну сонтравы. По словам старухи, Морова изба была где-то рядом. Через 15 минут веселье начало спадать, появлялась досада. Неужели Вячеслав не смог договориться? Смог. С пригорка они увидели два приближающихся силуэта. Старуха семенила следом не спеша. Елизаров то и дело возвращался, чтобы посетовать на глубокую старость провожатой. Еще издали студенты услышали ее визгливые проклятия и наречение Славика бесноватым. Может, так оно и было. А предупреждение Щека вот-вот норовило сбыться. Они были готовы сворачивать горы, идти километры и возвращаться грозными победителями. Вместо этого старуха беспечно усмехнулась и ступила на широко протаренную тропу. Мимо распаханных полей, где смущенно выглядывали ростки пшеницы из мягкой земли, мимо поляны, на которой Катя так старательно собирала цветы, а потом неслась с ними к старухе, обреченная, задыхающаяся. Ребятам не пришлось углубляться в лес. Не было непролазного бурьяна, тропа их не путала. Вела себе прямо, великодушно огибала пышный и непролазный малинник и дикую ежевику. Прямо за первыми сосновыми стволами их путешествию настал конец. Сердце Кати ударило вхолостую и тут же сжалось, начиная трусливо ускорять ритм. Они видели избушку из сказок, ту самую, в которой положено обитать бабе-яге, проводнице в таинственную Навь. Высокие шесты, замшелые, поеденные короедами брусья, прогнившие на крыше солома. Дверь была таинственно приоткрыта на два пальца, но из-за тяжести своей вовсе не шевелилась. Ни окон, ни щелей. Темнота внутри засасывала. Тоненькая лесенка на толстых шпагатах казалась ненадежной. Прутья поела влажность. Софья удовлетворенно хмыкнула. С хрустом разогнула натруженную спину. «Уговор я выполнила. Давай, девка, делай свою фотографию. И айда обратно. Мне еще скотину покормить надо. Из-за вашего маракуши забыла в курятник зайти». Маракуша. Противный человек на старославянском. Смоль послушно достала камеру. Первым снимком вышел широкий порог и размазанный силуэт головы Елизарова, заглядывающего в темноту дверного проема. Натужно скрипнули старые проржавевшие петли. Потянулась по взбухшему от дождей порогу дверь. Тяжело, будто стараясь не пустить внутрь тех, кому еще не положено. Кто дышал, чье сердце еще билось. «Баба Софа! А баба Софа! Так тут нет никого! Что это за моровая избушка?» Голос Славы звучал так громко и возмущенно, будто он орал на ухо. Смоль усмехнулась, с удивлением для себя отметила, что в деревянном доме на сваях не жило даже эхо. Место пыталось заглушить все звуки. Старушка не удивилась, издевательски расхохоталась, бойко семеня обратно по тропинке. В ней не было и талики того страха, с которым она говорила о курганах на болоте. Оно и неудивительно. В пустой избе жили лишь чудом забравшиеся полевые мыши. Их помет кучками прятался в углах. «Да кто ж вас, голубчиков, к старым моровым избам поведет? Грешно покой почивших нарушать. Нечего туда нос совать. Избушку посмотрели? На фотографиях страшно? И ладно с вас. Тем паче ваша красавица мне лишь одну полную корзину принесла. Не моя доброта. Искали бы домик сами, куковали». Катя бросила испепеляющий взгляд на Бестужева. Тот загораться не пожелал. Встретил ее прямым и невозмутимым. Вечером, после их стычки со щеком, он собрал тонкий матрас и одеяло с лавки, на которую тут же переметнулся Елизаров. Акция короткая, на одну ночь. Саша лег под дверью. Обошел всю избу, задвигая на засовы ставни, проверяя их предательски громкий скрип. Закрыл и дверь. Катя чувствовала его взгляд на своей спине, когда молча забиралась на печь. Героически сжимала зубы и жмурила глаза, вслушиваясь в мерзкий шепот Бестужева. Тот рассказывал Елизарову, что она совершенно сошла с ума и бродила по округе с подозрительным мужчиной. В конце не сдержалась, бросила едкую фразу за спину. «Ты его называешь уродом, потому что он от удара увернулся? Как бы ты его назвал, если бы он ударил в ответ? И в отличие от тебя, щек мог не промахнуться». Елизаров бесстыже захохотал, принялся подначивать друга. А тот промолчал, только тяжелый взгляд прожигал ее спину настойчивее, дольше. К полуночи все в доме стихло, и смоль соскользнула с печи. Негромко, босыми ногами, прокралась к оконной створке, прихватила дрожащими пальцами с собой бутылку масла. Золотые капли сноровисто заскользили по петлям, по туго идущему засову. И избушка стала ее молчаливой соучастницей, бесшумно выпустившей на волю. Щек ждал у сарая, небрежно прислонившись к поросшей мхом стене плечом. Его расслабленный образ почти размыли тени, но глаза, казалось, они горели жидким золотом в лунном свете. Ладони вспотели, а щеки залил румянец. Кровь ударила в голову. Слишком яркие были воспоминания об их встрече на поляне. На одежде до сих пор оставался его запах. Он нахально улыбнулся, отталкиваясь от стены, и переплел их пальцы, молча уводя ее в тени. За дом. Ночной лес не спал. Нет, он был жив. Но эта жизнь была другая, недоступная человеческому взгляду. Страшная. Смоль спохватилась, что вышла босиком и в пижаме лишь тогда, когда крапива обожгла босые ноги, а под пятку больно ёркнула острая маленькая шишка. Глаза привыкали к темноте. Под ногами не было тропы, но мужчина шагал уверенно. Останавливался на пару секунд, вскидывал свои желтые глаза к лунному небу, и что-то во взгляде вспыхивало. Щек продолжал путь. «Не волнуйся, днем дорога дастся так же легко. Лес поможет». Босые ступни прижимали ласковую траву к земле. Ломались еще не окрепшие по весне мягкие стебли мятлика, хрустели мелкие ветки. Мятлик — род многолетних, реже однолетних, травянистых растений семейства злаки. Каждый шаг оставлял за собою след. Захочет ли его стереть к утру природа? И сейчас, когда спина старухи скрылась за широкими стволами деревьев, Катя задумчиво закусила губу, поглядывая на компанию. Стоило ли оно того? Следы, оставленные в ту ночь их ногами, давно заросли, спрятались в выровнявшейся траве и хитрых вьюнках. Нужно ли им это? Внутри что-то так яро вопило, протестовало. «Ты не такая, Смоль. Тебе не нужно тревожить мертвых, которых так боишься». Но крики подсознания стирались широкой улыбкой щека, указывающего на огромную мрачную избу. В них она видела молчаливый восторг и жажду победы, будто то, что ждало их внутри, невероятное, оставляющее след в памяти навечно. И это будоражило. Сердце ускоряло свой бег и глушило шумом крови в ушах. В щемящем кульбите замирали внутренности. Опьяняющие чувства, притягивающие, немое обещание в глуши леса. Открой избу, и пазл сложится, ты найдешь всему объяснение. Слова легли на язык легко и беззаботно, и эти самые слова перевели их через незримую черту. Я знаю, где есть другая. Глава 10. Смоль малодушно надеялась, что он промолчит, оставит без внимания тот факт, что знания эти дать мог лишь один, ненавистный для него человек. Ей хотелось, чтобы Саша и дальше шел спокойным, размеренным шагом у нее за спиной. К злому, темному взгляду Катя уже привыкла. Бестужев нагнал ее в несколько широких шагов, поравнялся, пошел по зарослям крапивы, словно по шелковой траве, не дрогнул ни один мускул. Только глаза, потемневшие, злые. Не видела в них смоль задора и поразительной глубины, в которой готова была топиться, забываться. Что переменилось? Что изуродовало его? А ее что оттолкнуло? Саша так и не извинился за тот горько-сладкий поцелуй на поляне, за злые слова, что хлестали ее разум тяжелыми пощечинами. Он молчал, но теперь она всегда чувствовала взгляд Бестужева на себе, и это не будоражило. Сколько Катя мечтала, чтобы он смотрел лишь на нее, так пристально и жадно. И что теперь чувствовала? Все эмоции обернуты толстым слоем грязно-бурой ваты. Будто каждого из них переиначили, вывернули. Вкрадчивый низкий голос пустил по рукам крупные мурашки, почти физически лизнул загривок. «Ты выбралась, верно? В ту ночь, когда этот пообещал тебя вывести к моровой избе. Ты настолько ему доверяешь?» Плечи невыразительно дернулись. Смоль ускорила шаг. Ноги сами вынесли к дому, а затем за сарай, на притоптанную траву около старых слив, мимо ломаных сучьев, давно позабытых вишневых деревьев, в низину. Щеку? Доверяла? Доверяла? Как объяснить это обволакивающее и опьяняющее чувство? Ее будто тянуло на привязи. Начни упираться, и пятками вспашешь землю. Сопротивляться-то и не хотелось. Но скажи она что-то подобное Бестужеву, и он не просто высмеет, порежет острыми словами на кровавые лоскуты. Такое внутри себя баюкают, взращивают и относятся с трепетом. Желание защитить неожиданно сокровенное вбивало в ее слова равнодушный холод. «Сколько ты стоял на той поляне?» «Ты несправедлива ко мне, Смоль!» Уголок его губы скривился в косой усмешке. Бестужев разочарованно покачал головой, переводя взгляд на небо. «Я всего лишь хотел убедиться, что он безопасен. Не забывай, где мы. Мы здесь чужие. Я разговаривал с Белясом. Знаешь, сколько пропадает здесь таких, как ты?» «И это делает любого убийцей?» «Это делает любого незнакомого опасным. Кто он? Где его дом? Расскажи мне хоть что-то. Каплю информации, Смоль. Что заставляет тебя затыкать уши и чесать напролом по минному полю?» Его голос становился громче, набирал силу, а каждое слово мелким камешком по лицу вызывало горькую досаду. На Бестужева, у которого подрагивала верхняя губа, и в оскале показывались зубы каждый раз, когда кто-то говорил о щеке. И на себя, потому что его слова имели смысл, но тревога не пробивалась через окутывающий сознание запах осенней листвы. Катя сердито фыркнула и снова дернула костлявым плечом. Еще немного, и она не сможет говорить, дыхание собьется. Смоль почти перешла на бег. Поразительно, вспомнился каждый куст, отливающий серебряными листьями в свете луны. Та ночь оживала, вела за собой, но теперь рядом был не щек, а группа. Хохочущая, рассуждающая о бытии пьяными голосами, в паре шагов позади. Один Елизаров заметил намечавшуюся стычку и, тактично промолчав, увеличил расстояние между ними, растянул разговор с ребятами и замедлил шаг. На предплечье легли твердые пальцы, сжали руку, вынуждая ее повернуть голову, окунуться в холод голубых глаз, возмущение и брезгливость, которую Бестужев источал. Она не сдержалась, отшатнулась, выворачиваясь из схватки. У Смоль не было ответов на его вопросы, но это ничего не меняло. «А тебе ли не все равно?» Он изумленно моргнул, сжал пальцы опустившей руки в кулак. «Никогда не было. Я думал, ты это знаешь». И слова, что должны были заставить трепетать сердце от волнения, неожиданно ударили по груди невидимым хлыстом. Обидно, тошно. Смоль протестующе качнула головой и сорвалась с места. От Бестужева не убежать, но от разговора она попробует. Тогда твоя забота всегда выражалась крайне неправильно. Разговоры поглотили время. Совсем скоро появится изба, разламывающая пространство своей инаковостью. А закат уже принялся разукрашивать небо несмелыми мазками малинового и оранжевого цвета. Совсем скоро небо станет угрожающе алым. Насколько тяжелой же будет картина? Смоль смахнула с плеча жирного крестовика и замерла на краю поляны. Ноги отказывались нести тело дальше. Во рту пересохло. Если пустая изба казалась мрачной, то это была омерзительной. Тот же сруб на высоких сваях, та же дверь и заплесневшая солома на крыше. Но теперь в груди не трепет предвкушение, а липкий ужас и отвращение. На двери висел порыжевший и выцветший оберег из красной шерстяной нити. Даже сейчас он держал створки плотно закрытыми. Тонкий, безмолвный страж. Лестницы не было. Должно быть, ее убрали за ненадобностью, или она давно развалилась в труху, а остатки растянули звери и старательные муравьи на починку родного жилья. «Но если мы и там не найдем жмурика, я очень расстроюсь». Славик восхищенно потер ладони перед тем, как шагнуть к избе и подтянуться на руках, забрасывая тело на порог одним мощным рывком. Катя скептически осмотрела порог, доходящий до груди, а затем свои ноги. Летать Смоль не умела. Карабкаться без опоры было тяжело. Камера висела на животе драгоценным грузом. Долго думать не пришлось. Сашины руки неожиданно уверенно легли на талию и подняли, как котенка. Быстро и небрежно передали в руки стоящего на пороге Елизарова. Под ногами хрустнула тонкая веточка ели, и Катя смущенно кивнула, отходя от края. «Твоя любовь к мертвецам очень сомнительно выглядит, Славик». Пыхтя забросил тощую Надю на порог, побагровевший от натуги Адаевский, и, исчерпав свой лимит, истерично хохотнул, пытаясь подняться на дрожащих руках. Гогочущий Елизаров подтянул его вверх, за шкирку, оставляя шумно дышать на четвереньках у двери. «Да он просто на всю голову отбитый!» Гаврилова отряхнула ладони и сокрушенно уставилась на сломанный ноготь с облезшим у кутикулы лаком. Казалось, оскорблять других ей было так же просто, как дышать. Славик не огорчился. Широко улыбаясь, сделал шаг до двери и рывком содрал оберег, отбрасывая его в сторону. Створка поддалась легко. Призывно скрипнули петли, в лицо ударил запах затхлости и тлена. Катя облегченно выдохнула. Она была готова к трупному смраду, воне разложения. Но пахнуть там было нечему. Если верить Чеку, здесь люди обрели покой почти два столетия назад. Чудом было то, что Морова изба еще не развалилась. Щелкнули в руках фонарики, и Елизаров перешагнул порог в дом Нави, расслабленно парируя ответ Гавриловой. «Так оно и есть. Выпрыгивал из коляски, грешил». Узкий луч ударил в противоположную стену, и он сделал шаг в бок, позволяя пройти остальным. «Не понимая, для чего люди так парились? Прикопал и забыл. Нет, они им и избы ставили. Придется кому в лесу заночевать, так и свихнуться можно. В дохристианской Руси смерти придавали очень большое значение и хоронили всех в зависимости от статуса, по-разному. Саша вошел следом, замер на пару секунд, привыкая к темноте и обступившему плотному запаху, а затем луч его фонаря отправился в путешествие по окружающей обстановке. «Ну и кого мы встретим здесь? Умершего не своей смертью или того, кого считали волхвом? Ведьм с пожитками закапывали в курганах. Там же и богатых. С той лишь разницей, что над ведьмой просто груды земли, а богач лежит в широкой землянке со своими драгоценностями, убитым скотом и, вероятнее всего, убитой женой. Они ведь верили, что душе нужны все вещи, которым она прикипела в этой жизни. Глаза Кати долго привыкали к темноте. Мешали скачущие лучи фонаря и широкая полоса света от дверного проема, в которой замерла ее собственная тень. Смоль пару раз моргнула. Она так и не успела разглядеть обстановку, когда сзади, толкнув ее плечом, зашагала к парням Надя. «Воину меч, кузнецу молот. Помню, что-то такое наша Таиска на занятиях болтала. Ага». Невероятно широкие познания. Катя фыркнула, украдкой потерла задетую руку. Медленно, словно не желая быть найденными, начали проступать силуэты вещей. Обезличенные и волнующие, они сами тянули к себе свет фонариков, заставляя вертеть головой. Посреди избы стоял широкий стол. На нем свечные огарки, словно это не дом смерти вовсе. Будто это могло пригодиться его молчаливым жителям. Три грубо сколоченных колченогих табурета, приглашающие отодвинуты от низкой столешницы, а у стен — гробы. Нет, то, что она по своему незнанию таковыми посчитала. Места упокоения скорее походили на высокие столы с бортами, высотой в ладонь. Сверху их ничего не прикрывало. Смоль передернула. На удивительно белых костях остались ошметки одежд, на черепе — волосы. Рты приоткрылись в зубастых оскалах. Пустые глазницы равнодушно смотрели на звезды сквозь узкие дыры вистлевшей крыши. Пальцы на камере задрожали так сильно, что ей не сделать кадра. Мертвецы по обе стороны от входа казались Кате воинами, охраняющими вход в Навь, молчаливые в своем последнем карауле, равнодушные. Вспышка фотоаппарата ударила по сетчатке, и Смоль прикрыла глаза, с досадой кусая губы. Сердце уже трусливо щемилось к брюху. Скорее бы уйти на свежий воздух, где раскидывали свои широкие ветви над головами сосны, где они не соседствовали с давно умершими. Она посмотрела на сделанные кадры и удовлетворенно кивнула, поворачиваясь спиной к склонившимся над столами одногруппникам. Выйти не успела. Голос Славика ударил такой дозой восторга в лопатки, что ей стало худо от щемящего чувства тревоги. Что хорошего могло порадовать его в этом месте? «Кринж! Смоль, удали эти фотки! Они нам не понадобятся! Иди сюда!» Друг стоял у третьего стола, самозабвенно любуясь на белые кости. Катя буквально заставила себя переставлять ноги, закованные в колодки ледяного страха. Там, у маленькой пустой избушки, которой их привела Софья, она казалась себе храброй, а дело пустяковым. Теперь же Смоль поняла, насколько была самонадеянна. Эти останки повергли ее в настоящий ужас, в тот самый, от которого каменело все тело. На столе лежала девушка. Поразительно хорошо сохранилась золотая коса, переплетенная сырой и заплесневелой алой лентой. Сохранился широкий кокошник, сиротливо лежащий у черепа. В нем пыльно перемигивались крупные бусины и жемчуг. На остатках сарафана можно было рассмотреть кропотливую вышивку крестом, но чтобы разглядеть, нужно было убрать отвратительную преграду — десятки, сотни длинных змеиных скелетов, крошечные белоснежные позвонки и тонкие, будто рыбьи, ребра. Они переплетались, путались, комками давили на скелет девушки, скрывая очертания за матовостью собственных костей. Череп одной из них трепетно приютился на подбородочной кости умершей. Судорожный выдох лишил Катю остатков кислорода в легких, а изба будто сузилась, нависла над нею сверху и принялась давить стенами. «Вы просто посмотрите на колечко! Это же золото! Такое широкое! Выручить за него можно будет немало! Павлик, достань, пожалуйста!» Надя склонилась к кисти скелета. В ее голосе послышалось жадное восхищение. Безумие остановил Бестужев, перехватил ее руку на полпути и грубо отшвырнул от тела, брезгливо вытирая свои пальцы о куртку. «Нет, это мародерство Гаврилова. Не вздумай». А она уже открыла презрительно искривившиеся губы, втянула побольше воздуха, готовая к словесной схватке. Лениво вмешался Славик со своим поучающим тоном. «Так, девочки, не ругаемся. Помада не ваша. Стрёмно должно быть, Наденька, мертвых обкрадывать. Ты, Катька, делай сразу снимок. В соцсетях залетит только так, с громким названием «Гаврилова Надежда Анатольевна на мрачном пути к лучшей жизни». «Чтоб ты сдох!» Гаврилова мрачно оттопырила средний палец, но взгляд от широкого кольца отвела, пусть распрямляться и не торопилась. «Это от змей, да? Почему их тут столько?» «Может, забыли забрать лестницу, когда хоронили? А может, кто-то специально подружке принес, чтобы и в том мире не знала покоя?» Елизаров ехидно улыбнулся, но напускная бравада быстро с него сползла. Как и других, его передёрнуло. Выходит, змеи долгое время пировали на занесенном в избу теле. Но почему они не расползлись, когда началось разложение? Неужели отравились трупным ядом? Или были с нею до последнего куска мяса? Ни единого тела, кроме девчачьего, они не тронули. Прикрывали ее невесомым саваном. Славик был прав. Прошлые фотографии можно удалять. С этой им не сравнится. Снова ослепила вспышка. А дальше все произошло слишком быстро. Пошатнулась и едва не упала на покойницу Гаврилова. Ей навстречу зашуршали кости. Десятки маленьких позвонков зашевелились, заскользили, царапая скелеты подружек тонкими ребрами. И что-то черное стремительно ринулось Наде навстречу. Змея. Живая, огромная. Стоящий рядом Елизаров выбросил руку вперед почти синхронно с безумным рывком рептилии. И это спасло Гавриловой жизнь. Тонкие клыки, налитые ядом, не достали до лица несколько сантиметров. Пальцы Славика сжались на Надиной косе и, что есть силы, дернули назад. Она кубарем покатилась по полу, змея черной молнией скользила следом. Она будто обрела жизненно важную цель — уничтожить Гаврилову. Прошмыгнула между ног окаменевшей смоль, задев хвостом голую лодыжку, почти проскочила мимо Елизарова. Его ботинок быстро и тяжело опустился на змеиную голову. Послышался оглушающий хруст. Из-под подошвы в разные стороны хлынула змеиная кровь. Темная, почти черная, она забрызгала ноги смоль. Пару крупных капель долетели до лица Нади, разукрасили щеку. Повисла давящая тишина. Все шумно дышали. Змеиные кольца судорожно сжимались, хлестали, обвивали ногу Елизарова. А затем замедлились, затихли. Он протяжно выдохнул и медленно убрал с нее ботинок, направляя на жалкие останки дрожащий луч фонаря. «Гадюка! Охренеть! Блин, Гаврилова, прости, твою подружку грохнул!» «Ты ненормальный! Она почти меня достала!» Надя осоловела, размазала по лицу гадючую кровь и тяжело втянула воздух через трепещущие ноздри. Язык ее заплетался, а слова путались. Схлынул бурлящий в крови адреналин. «Скажи спасибо, что только почти». Адаевский поднял ее на ноги, и они быстрым шагом направились к выходу. Баба Софья была права. Моровы избы — место для мертвых. Живым они ничего хорошего не сулили. Здесь жили лишь гадюки, да страхи, прячущиеся в тенях углов, жирные и опасные. Смоль выходила последней. Что-то было не так, не давало покоя. Она обернулась. Вопрошающий взгляд скользил по огаркам свечей, по силуэту покойницы, спрятанному в тенях. Прав был Щек. Изба очень старая. Это было легко понять по одежде, сарафану, кокошнику. Грустно стало лишь от того, что наряды такие носили только молодые, не успевшие познать жизни девушки. А за дверью снова слышался грубый хохот Славика. «Илья, сейчас кто-то отправится за подружкой. Ненавижу этих гадов!» Когда Катя спрыгнула в протянутые руки Саши, Елизаров был на полпути к широкому камню. На нем свернул в громадные коричневые кольца свое тело, пригревшийся под последними вечерними лучами, Полоз. Его голова лениво опустилась на камень. Туловище замерло, лишь изредка вяло шевелился самый конец хвоста. Что-то внутри сжалось, треснуло. Она побежала вперед. «Не надо! Он ничего тебе не сделал, Елизаров!» Проскользнула под его рукой, уже сжимающей широкую еловую ветку и поднятой для удара, и загородила собой камень, чувствуя его тепло левой голенью. Булыжник был гладким и по-настоящему теплым. Это чувствовалось даже через плотную ткань джинсов. Перед Полозом страха не было. Смоль знала, он не ядовит, а укусы не слишком болезненны. Его спокойствие и доверчивость били по оголенным нервам. Даже сейчас, скашивая карие глаза, Катя видела змея, такого же неподвижного и сонного на камне, пробующего воздух около ее ноги тонким языком. «Пацифизм тебя убьет, Катенька! Вот вцепится сейчас тебе в задницу. Посмотрим, как запоешь. Славик равнодушно откинул ветку, и она сделала стремительный шаг вперед, ближе к ребятам. Воображение почти позволило почувствовать укус на ягодице, и смоль тайком растерла ее. Мрачное предсказание не сбылось. Полос не кинулся. Потеряв интерес к людям, он следил за ними немигающим, равнодушным взглядом до тех пор, пока их спины не скрылись за стволами деревьев. До дома они добрались к темноте. Уставшие, с гудящими головами, после выпитого за день, Бестужев и Елизаров сразу рухнули в кровати. Заперлись в комнате Адаевский и Гаврилова, подперев хлипкую дверь табуреткой. А Катя не могла расслабиться, сбросить невесть откуда возникшее напряжение. Всю дорогу ей казалось, что за спинами слышались чужие шаги. Что-то двигалось. Звонкие голоса разносились по ветру. Громко хохотала Гаврилова, несмотря на пережитую встречу с гадюкой. Смоль слышала шепот травы и шуршание веток. Уставшее сознание играло с ней. Стоило замереть и обернуться, чтобы увидеть пустоту. Катя, до рези в глазных яблоках, вглядывалась в толстые стволы, а затем нагоняла компанию трусливо быстрым шагом. Это стресс. Усаживаясь на скамейку, в ногах размеренно сопящего Саши, она тихо включила камеру, загружая последний сделанный снимок. Белоснежные кости и сотни маленьких служанок, ушедших следом на другую сторону. На пальце действительно было кольцо. Смоль приблизила изображение, чтобы мурашки погнались по телу, подняли дыбом волосы и обдали ледяной кислотой желудок. Оно было широкое, блестящее и нетронутое пылью. Два золотых змеиных тела обхватывали белую фалангу пальца, перекручиваясь между собой в незаконченном свадебном танце. Их глаза горели изумрудами во вспышке камеры, а головы, Катя могла поклясться, смотрели в ее сторону. Во рту пересохло, и смоль попыталась сглотнуть, быстрым движением забрасывая камеру на печь. Смыть с себя этот липкий день и странные мысли, ползущие следом со змеиным шуршанием. Катерина аккуратно придержала распахнутые двери, пропуская в дом нагулявшегося и изрядно пополневшего кота, а затем выскользнула на улицу. Растопить баню было делом несложным. Она закинула дрова в печь, как только ребята подошли к дому. Теперь они наверняка прогорели и наполнили парилку жаром. Ночная прохлада приятно коснулась лица. Луна уже выглянула из-за туч, когда смоль распахнула двери, на ходу скидывая с себя одежду. Катя не обматывалась полотенцем. Аккуратно сложила одежду на лавке и вошла в парилку, нагая. Опустилась на скамейку, прислоняясь к полке спиной, и прикрыла глаза. Не заметила, как жар разморил ее. Она задремала. Через сон пробрался вкрадчивый топоток. Тяжелый, но дробный и мелкий. Катя тряхнула головой, и от этого движения кожу головы обдала волной нестерпимой боли. Словно вредная детская рука намотала волосы на кулак и, что есть силы, дернула. Распахнув глаза, Смоль вскрикнула, отскакивая от полки, на которой сидело мелкое существо с дряблой сероватой кожей. В скрюченных узловатых пальцах остался клок ее волос. Голые пузо и ноги закрывала спутанная грязная борода, в которой запутались листья от банных веников. Осознав, что его обнаружили, оно радостно ощерилось и бросилось к каменке у печи, где пылали жаром тяжелые булыжники. Глава 11. Это не человек. Первая мысль, обдавшая настоящим животным ужасом за мгновение до того, как Катя сорвалась с места, бросаясь к двери из парилки. Сзади улюлюкало и хохотало живое нечто, осязаемое, настоящее. Дверная ручка под пальцами казалась раскаленной. Смоль толкнула ее и обмерла от ужаса. Дверь не открывалась. Толкнула плечом раз, затем второй, ощущая, как страх кровожадно вгрызся в глотку. Выдрал рваное дыхание и всхлипы. Паника стегнула по спине. И на третьем ударе замерла. Существо заговорило. «Добро, девоньки, после полуночи париться. Жарка захотелось, медовухой пропахшей. Ой, получишь жарка, ой, получишь!» Тонкий голосок взвыл и зашелся в безумном хохоте. Катя дернулась, развернулась. И это спасло ей жизнь. Существо подняло над головою раскаленный булыжник из каменки и, скрежеща зубами от злобы, швырнуло в ее сторону. Смоль завизжала. Беспомощный вскрик ударился в своды бани, раззадоривая нечисть. Отскочила в сторону, и камень пролетел над головой, с гулким стуком ударился о дверь, рухнул на деревянный пол. Коснись он кожи, прожег бы до самого мяса, разбил череп. Банник. Низкий божок, охраняющий банный порог. Про него предупреждали деревенские, просили не ходить в баню пьяными или после полуночи, когда дух приглашал к себе нечисть. Существо, способное быть карающим и великодушным, убивающим и помогающим. В его черных бусинах глазах горела жажда крови. Щерились в оскале коричневые обломанные зубы. Морщился большой горбатый нос. Он слишком быстрый. Проворно поскакал к бодье с водой, набрал широкий ковш, а затем швырнул его на каменку. Взлетел вверх удушающий белый пар. Раскалилась баня. Задребезжал отлетевший от камней черпак. Смоль зашлась в кашле и снова толкнула дверь, выскуливая оправдание в попытке спастись. «Я не знала! Не знала! Выпусти, пожалуйста! Выпусти!» Вновь полетел камень. С грохотом врезался в дверную створку около ее уха, а грудь разорвали рыдания. Катя захлебывалась жаром, страхом и болью. Банник не промахнулся. Валун обжег кожу плеча, выбивая искры из глаз и соленые слезы. Жарко. Так жарко. Мокрые дорожки на щеках исчезли под градом пота. С нее лило, а сердце тонким пульсом билось в глотке. Не хватало воздуха. «Парься, девонька, парься! Ты же хотела парку, так получай, родимая!» Банник улюлюкал, камни летели один за другим. Их почти не видно за стеной горячего белого пара. Она сорвала горло от криков. Руку, принявшую удар камня, жгло и крутило. Смоль уворачивалась, рыдала и визжала. Перед глазами стояла пелена уже не белая, красная. Еще немного, и она не очнется от этого кошмара, не выйдет за дверь. И последнее, что она увидит в своей жизни, горящие в безумном восторге глаза банника. Через плотную завесу страха и грохот Катя услышала испуганный голос Павла у двери. «Катя, что происходит?» «Откройте дверь!» Раскаленные камни в каменке кончились, Ими был усеян весь пол. Кожа ног раскраснилась, приходилось вытирать застилающий глаза пот и осторожно ступать мимо, не сводя глаз с банника. Он увлеченно шарил рукой в опустевшей каменке. Осознав, что она пуста, перевел взгляд на валяющийся неподалеку ковш, бочку с бурлящей водой у печи. Полупрозрачные тонкие губы растянулись в неестественно широкой улыбке, и он проворно засеменил к черпаку. Кипятком обдаст. Осознание обожгло сильнее пара. Внутренности ухнули вниз, а тело вперед к заветному ковшу. Выхватив его перед самыми кончиками сморщенных грязных пальцев с толстыми желтыми ногтями, зашлась испуганным рыданием. Нечисть, возмущенно визжа, прыгнула следом. За дверью началась возня. Послышались громкие голоса мальчишек, непонимающие, растерянные, и только один — злой, Бестужев. Дверь сотрясалась под ударами, но ей казалось, что она не дождется спасения. Катя успела увернуться от налетевшего банника. Пальцы существа оставили длинные царапины на ребрах, но схватить ее оно не сумело. И смоль со всей силы наотмашь ударила по подставившейся безобразной голове. Нечисть зарычала, по-звериному припала на четвереньки и откатилась в сторону. Мерзкую улыбку сменил оскал. А она уже метнулась к узкому окошку над высокими банными полками, ударила по стеклу железным ковшом, с отчаянием наблюдая за тем, как сминалось в пальцах железо. Стекло, словно зачарованное, не поддавалось. В лодыжку впились зубы, перед глазами потемнело. Смоль упала на полку. Сил хватило лишь на то, чтобы ловить остатки жаркого воздуха губами. Сознание ускользало от нее. И где-то на задворках она услышала голос удивительного мужчины — Щека. С золотом в радужках и мягким ручьём в голосе. Не так плохо умереть, не видя перед собой окровавленной улыбки, отвратительной нечисти, баюкая воспоминания о человеке, разукрасившем последние дни. «Свят дух, чист дух, во имя Отца и Сына и Святой Дивной Троицы, батюшка-банник, двери открой, впусти к себе домой. Дверь — дверями, петли — петлями, ключи — ключами. Во имя Отца и Сына и Святой Дивной Троицы. Аминь, аминь, аминь». Она услышала звон. Звон ли это? Что-то отцарапало щеки, завизжало, разжал зубы на ноге банник. Затрещала под напором дверь. Ей уже не было больно. Стало легко, плечи обхватили чьи-то ледяные руки. «Смоль! Смоль!» Темнота к ней милосердна. Обестужив, почти сошел с ума, пока они на пару с Елизаровым ломали дверь. Проклятая будто вросла в сруб дверного косяка и не поддавалась. За ней слышались испуганные крики Смоль, протяжные, перебивающиеся отчаянным рыданием. Его почти разодрало этими жалобными звонкими криками. Саша почти умер по эту сторону двери, злобно вбиваясь в нее плечом, сдирая глотку яростными ругательствами. Он звал Смоль, а она неожиданно замолчала. И видит Господь, если где-то он есть. Когда дверь распахнулась, Бестужев почти рухнул на колени. Влетел по инерции, запнулся о горячие валуны и ударился в них ладонями. Инстинктивно отдернул, отстраненно замечая, как быстро прикипело мясо к раскаленному камню. И тут же вскочил, нашаривая взглядом Катю. Она лежала на пологе, не красная, почти бордовая, засыпанная осколками стекла, с неестественно вывернутым плечом и волдырями на коже. Мокрые волосы прилипали к щекам и носу, застилали закрытые глаза. А рядом, в груди стекла из разбитого окошка, сидел проклятый деревенский ублюдок, уничтоживший их взаимопонимание. Щек равнодушно стянул через горло свитер и принялся смахивать им осколки. Расчищал место, чтобы приподняться над бессознательной Смоль с громким неестественным щелчком, нажимая на вывернутое плечо. В глазах Бестужева потемнело, но она даже не дернулась. Жар камней доставал до ног через толстые подошвы кроссовок. В остатки воздуха вплелся едкий запах плавленной резины. Лишь сделав несколько шагов глубже в парилку, Саша понял, насколько же там было душно. Пар трусливо рассеивался по полу, вылетал тонкими клубами в окно, но горло продрал кашель. Дышать здесь было совершенно нечем. Когда пар рассеялся достаточно, чтобы увидеть Катю четко, Щек уже соскочил с полога и собирался ее поднять. Бестужев не позволил, сократил оставшееся расстояние в 4 широких шага и молча оттолкнул его отбитым плечом. Тот пошатнулся, но устоял, равнодушно уступая ему место. Засуетился за спиной Славик, ища, чем можно прикрыть наготу Катерины. «Ее нужно отсюда перенести», — Щек говорил спокойно, поучительно. И от этой невесомой высокомерности Саше хотелось вздернуть вверх губу, выплеснуть свое раздражение. Хотелось послать его к черту. Нет, гораздо дальше. Куда-нибудь, откуда он уже не сможет выбраться, не будет травить его существование. Забота чужого человека о Смоль казалась неуместной, какой-то извращенной. Так бережно отряхивали от грязи любимую игрушку. Без замираний и волнения убеждались, что она не сломана. Щек был совершенно спокоен, а Бестужев уже привык считать Катю своей. Саша наклонился, подхватил Смоль, кожа на руках поцарапалась обитую крошку стекла. Но боли не было, лишь давящая на грудину тревога. Катя не просто горячая, пылающая. Поверхностное дыхание заставляло тонкие ребра ходить ходуном. Глазные яблоки под веками мелко дергались. Распахнутые губы потрескались. Слишком плохо. Ноги сами понесли его к выходу, пока взгляд цеплялся за каждую искаженную черту и патологическую неправильность. За спиной что-то происходило, но ему было плевать. Незнакомый высокий голос визжал, заходился в истерике. «Моя жертва! Моя! Заслужила девица! Пар хотела! Пар получила! Моё! Отдай!» Из-под полога рывком вытянулась тощая дряблая рука. Поцарапала штанину в попытке остановить. Саша даже не обернулся. Не увидел, как наклонился к пологу Щек и процедил что-то через стиснутые зубы непонятному существу, начинающему истошно выть и биться косматой головой о доски пола. Бестужев позволил Славику накинуть на Катю длинную белую простынь. Взгляд того уже был прикован к пологу и стоящему на четвереньках Щеку, к широкому размаху лопаток и хищно расставленным рукам, пальцы которых зло впивались в доски пола. Славик коротко хлопнул Сашу по плечу и почти побежал к деревенскому. Любопытство у него не отнять. Невольно повторяя позу Щека, Елизаров опустился на четвереньки, пригибая голову к полу. Прямо у полога, не задумываясь об опасности, и смешно оттопыривая задницу. Саша не мог увидеть его лица, но, судя по непривычно дрожащему басу, увиденное товарища впечатлило. Послышалось тихое шуршание. Должно быть, отшатнувшись, он упал и продолжил пятиться. «Какого чёрта? Это же... это...» «Банник, разве вас не предупреждали, что он опасен? Почему ее отпустили ночью?» Щек говорил равнодушно. Его голос приближался, за спиной слышались шаги. Повернув голову, Бестужев с раздражением заметил, что тот его нагоняет. Ореховые немигающие глаза были прикованы к бессознательной Смоль. К черту! Саша старался проигнорировать его существование, стереть любую давящую мысль, потому что Катерина сейчас важнее. Он бы и игнорировал, и молчал, вот только пальцы нахала сомкнулись на краю простыни, сдернули ее с Кати. Резко, почти жестоко, он никак не успел среагировать. За порогом бани стоял ночной холод. Ветер лизал загривок и пускал по коже мурашки. Только Катя в руках горела, будто печка. Бестужев отшатнулся. Нога подвернулась, и он почти упал, едва не выронив свой драгоценный груз. Вовремя выровнялся, неловко поймал равновесие и напряженно выдохнул, прижимая Смоль к груди крепче. «Нужно опустить в прохладную воду. Ее нагота последняя, о чем я сейчас могу думать». Деревенский будто смеялся. В голосе послышалась жесткая, недосказанная насмешка. Бестужеву почти поверилось, что дальше он скажет «в отличие от тебя», и тогда он спокойно даст ему по морде. Не сказал, и нагота не взволновала. Удивительно, но бредя ею каждую ночь, сейчас, прижимая к себе обнаженную, он чувствовал только безмерную тревогу, выдирающую нерв за нервом, сводящую пальцы в жестокой судороге. Потому что дыхание Кати быстрое и поверхностное. Даже пальцы на обожженной коже не приводили ее в сознание. И ему хотелось скулить, трясти ее за плечи, умоляя открыть свои карие глаза. Состояние смоль сводило с ума. Он не знал, куда кинуться. Нагнавший Елизаров придержал открытой дверь, чтобы она не задела Катю и не ударила его в спину. Сейчас она не скрипела, протяжно выла. Четверть часа назад Саша едва не снес ее с петель. Когда идущий в уличный туалет Адаевский вернулся, перепуганный, с подергивающимся глазом и неразборчивой речью, Бестужев услышал лишь «Катя кричит! Дверь заела!» и сорвался с места. Путаясь в шнурках кроссовок, который успел развязать, спотыкаясь в темноте, налетая на пни и кочки. Плечо, которым он пытался выбить дверь, до сих пор немело. От адреналина подрагивали колени и сохло горло. Балансируя на одной ноге, второй он скинул с лавки сменную одежду и недочитанную книгу. Аккуратно опустил смоль на протертый тонкий матрас, ревностно убрал слипшиеся влажные пряди с лица. Тонкая рука касалась пола кончиками подушечек, и он бережно поднял ее на голый живот. Вернулся Щек, накинул на нее влажную холодную простынь, ручейки колодезной воды заскользили по коже. И Катя впервые за долгие минуты зашевелилась, дернулась. Протестующе дрогнули губы, а лоб разрезала морщина. Ресницы затрепетали, но уже через мгновение она шумно всхлипнула и снова обмякла. Осознание произошедшего медленно доползало до разума. За спиной громким шепотом переговаривались Адаевский с Гавриловой. Она не верила, он клялся. Когда ее взгляд наткнулся на мрачного, задумчивого Елизарова, Надя побледнела, вцепилась в край Павловой куртки пальцами. Если существовали ведьмы, то отчего нечисти не существовать? После Чернавы Саше во все верилось. Это тяжелыми валунами уходило на дно сознания, но оно было. Понимание. В козьих кочах соблюдали свои правила не зря. Было здесь что-то темное, нескладное и непривычное для их понимания. То, что местные считали обыденностью, для них казалось настоящим кошмаром, живым и липким. Рядом опустился Щек, наклонился к Кате и принюхался, вызывая брезгливое недоумение. Ненормально светлые карие глаза заскользили внимательным взглядом по предплечью, поднялись к плечу, и он щурился, вглядываясь в бордовую кожу. Верно, на месте вывиха были волдыри от ожога. Сам Саша приметил их еще в бане, когда под чужими руками хрустел вправляемый Катин сустав. «Нужно позвать ведьму. На плече ожог. Руку я вправил, но шрам может остаться». «Что тебе до ее шрамов?» Голос Бестужева был пропитан едким ядом. Одна мысль о том, чтобы подпустить ту грязную суку к бессознательной смоль, вызывала чувство едкой годливости. «У нас есть лекарства. Не хватало пускать сюда не пойми кого. Чтобы она сделала что? Пошептала? Поскакала? Тебе виднее, на что она способна». Деревенский урод хитро прищурил глаза. От улыбки появились ямки на щеках. Саша интуитивно дернулся вперед. Желание ударить скрутило внутренности, но тело Елизарова ловко вклинилось между ними. Он бесцеремонно заёрзал, устраиваясь удобнее. «Так, мальчики, брейк! С меня на сегодня хватит потрясений!» «Что это было?» Он махнул рукой себе за спину и передернулся. За печью зашуршало, заставляя вздрогнуть и Славика, и Сашу. Только Щек усмехнулся, наблюдая, как гордо вышагивал вдоль стены сливающийся с темнотой кот, держа в зубах толстую мышь. Заметив столь пристальное внимание, он удивленно моргнул, муркнул, не разжимая зубов, и торопливо засеменил к двери. Наверняка боялся, что голодные после долгого дня соседи отберут добычу. Голос Щека разбил тишину тяжелым словом. «Банник? Но этого быть не может! Какой банник? Дальше что? Домовой и кикиморы? Ведьмы?» Елизаров не хотел верить, не мог. Тупо тряс головой, нервно чесал затылок. Остекленевший взгляд был не здесь, рассматривал страшное существо в бане. Бестужев мог поклясться, что в парилку тот больше не сунется, предпочтет мыться в ледяном озере у входа в деревню. Самому ему до сих пор было жутко. «Ты у друга спроси про ведьм. За остальное уже я поручусь». Щек мягко рассмеялся, когда Бестужев прищурился. «Тебе Смоль рассказала? Или это дрянь?» Спросил почти участливо, а бесы внутри проснулись и сочно захрустели шипастыми позвоночниками. У того улыбка была снисходительной, а глаза злыми — холодными. И Саше на мгновение показалось, что он говорил не с погодком, а с глубоким стариком, глядящим на всех через призму старческого маразма и мудрости. Таких называли себе на уме. Видно, он что-то задумал. То, как Щек смотрел на Славика и на него, то, как по-свойски касался волос Смоль. Ни грамма сомнений или неуверенности. Щек чувствовал себя хозяином. В этой деревне, в этом доме, в комнате. Он иронично прищурился и заговорил так невозмутимо, будто хотел объяснить всем известные факты. Легко и невесомо. «Зрячему нужны глаза, чтобы видеть. Чтобы что-то услышать, достаточно ушей. Я просто оказался в нужном месте в нужное время». Бестужев вздохнул. Перед глазами сразу же всплыли яркие воспоминания, разукрашенные кроваво-красным гневом. Стена избы, пульс чернавы под пальцами и хрипы, отдающие вибрацией в собственную ладонь. А за домом лес, тот самый, из которого вышел сам Бестужев и в котором растворился Щек после того, как поцеловал неожиданно податливую Смоль. Ублюдку было достаточно замереть за первой полосой деревьев, чтобы услышать их разговор. Ни он, ни Чернава не шептали. Возмущенные крики взлетали вместе с черными птицами, неслись ввысь. И это объяснение его успокоило. Начал спадать накал. Катя его не предавала, по крайней мере, дважды. Шепот Павла за столом стих. Испуганно жавшаяся к нему Гаврилова вскинула голову. В глазах испуг, вперемешку с заворожённым восхищением. Так она глядела на побрякушки из дорогих магазинов, когда Адаевский открывал бархатный футляр прямо в аудитории перед всей группой. И от этого стало смешно, мерзко. Что такого в этом невыразительном парнишке? Что так тянуло их глазеть, разинув рты? Даже тонкие, отвратительно визгливые ноты испаряются из голоса Нади. Павел не совсем дурак. Почуял это, ревностно закинул руку ей на плечо. «Но почему он появился? Мы в бане и пили, и поздно парились. Всегда тихо было. Сколько мы тут, и ни одной сверхъестественной вещи не видели». «Хороший вопрос. Что его побудило зашевелиться? Что в последнее время вы сделали неправильное? Такое, что заворошит всю нечисть в округе». Он повернул Гавриловой голову, рука все так же лениво лежала у Катиных ног, обернутых в холодную мокрую простынь. Вкрадчивый шепот заставил шевелиться шестеренки в голове, думать, рассуждать. Бестужев не видел ни единой причины для пробуждения темных сил. Все как всегда, неделя за неделей. Кроме разве что... Эта мысль дошла до них одновременно. Выдохнул шепотом ругательство Славик, зажал ладонью рот Павел, а глаза Нади расширились в настоящем ужасе. Рот кривовато приоткрылся, дыхание участилось. Ее, как девчонку, догадка ударила больнее. Страх с аппетитом вгрызся в бессильную добычу. Гаврилова и не сопротивлялась. Щек смотрел только на нее. В темноте дома его глаза казались бездонными. И Бестужев нервно повел плечом, встал, направляясь к полке за спичками. одну за другой зажег стоящие повсюду свечи, разбавляя мрак. Поднялся и щек, стащил с Кати потеплевшую простынь, потрогал лоб и недовольно скривил губы, снова направляясь к ведру с колодезной водой. Звенели падающие в ведро капли, зажурчали ледяные струйки, короткие всплески сменились бурным потоком. Он выкрутил простынь и снова вернулся к лавке, сопровождаемой четырьмя парами напряженно остекленевших глаз. Удовлетворенно цокнул языком и принялся снова пеленать бессознательную смоль, нездоровая краснота которой медленно уступала яркому румянцу. «Они могли увязаться от моровой избы?» «Мы заходили внутрь». Зычный голос Елизарова неожиданно стал глухим, замогильным. «От избы не могли. Банник местный и от владений своих не отходит. Его мог подстегнуть гнев или страх перед чем-то сильным. Может, кто-то что-то страшное в дом протащил? Вы забирали оттуда что-то?» Мужчина на мгновение замер, разгибаясь. Конец простыни так и остался свисать с лавки, не заткнутый под бок девушки. С него на пол гулко падали тяжелые холодные капли, разбавляя повисшую тишину. «Нет, не брали». Бестужев скривился и поправил простынь, тяжело опускаясь на пол. Прислонился к лавке спиной, чувствуя, как обжигала кожа смоль, быстро нагревая тонкую ткань. Майка намокла, и он потянулся, стягивая ее через голову. Отбросил в сторону. «В любом случае тебе пора. Поздно уже. Ребятам нужно отдохнуть. За Катей я присмотрю сам. Здесь, в твоем обществе, никто не нуждается». Щек неохотно кивнул. Насмешливый взгляд был прикован к нежно-голубой Гавриловой с обескровленными губами. Она даже не моргала. Быстро шевелились губы, но шепота не было слышно. Пальцы рук, лежащих на столе, выбивали нервную, сильно заметную дрожь, и Павел накрыл их своей рукой, хмуря брови. Как бы пробрало ее, увидеть Надя банника. Он так и не надел свитер, небрежно забросил на плечо. Этот короткий жест вспыхнул воспоминание, а они потянули за собой волну гнева. Голос Адаевского замедлил мужчину, но не остановил. «Постой! Откуда ты обо всем этом знаешь? И в баню как попал?» «Оттуда же, откуда любой в козьих кочах. Мы живем в этом. Домовые, мавки, лешие — наша обыденность. А в баню я попал через окно. Должно быть, банник не удержал напор всех одновременно». Кот метнулся между его ногами, вылетая на прохладу улицы. Тихо скрипнула дверь. И в доме повисла тишина, давящая, звенящая холодным металлом. Все разбрелись быстро. Первой вскочила Надя, нервно пригладила растрепанные волосы дрожащими руками, облизала полные пересохшие губы и молча метнулась в комнату. Проводив ее внимательным взглядом, не спеша поднялся и направился следом Адаевский. Впервые абсолютно молча, не отпуская грязных шуток и не раздражая пустой болтовнёй, устроился на коробе Елизаров. А Саша продолжал сидеть у лавки, поднимаясь лишь для того, чтобы пощупать лоб Катерины и сменить простыни. Если к утру та не очнётся, он продаст остатки своей никчемной души проклятой чернаве. Смоль должна открыть глаза. Время шло, дыхание Кати выровнялось, побледнела кожа. Он продолжал менять простыни, пока она не стала прохладной. Тогда направился за полотенцами, краем уха уловил громкий шепот из приоткрытой двери в отдельную комнату. «Не выдумывай. Мы договаривались». «Да я все им расскажу. Признайся. И мы подумаем, как». «Сказала же нет. Отвали». Голос Гавриловой взлетел вверх. Почти перешел в истеричный вскрик. Возмущенно всхрапнул на коробе Славик. Бестужев устало нажал подушечками пальцев на закрытые веки. Помассировал. Совсем скоро начнет светать. Вытер смоль и дотянулся до аккуратно сложенной в углу печи пижамы. Пока одевал, Катя хмурила черные брови и вяло пыталась отбиться, успокаивая взбесившихся бесов. Если бы ей стало хуже, вряд ли он получил бы вялый шлепок по лицу тонкой ладошкой. Забравшись на печь, Бестужев еще долго глядел на нее сверху вниз, пока веки не потяжелели, и его не унесла вязкая черная пустота. Режущий истошный вой все продолжал повторяться, а Катя сквозь сон пыталась понять, какое животное способно на такие отвратительные звуки. Болел каждый сантиметр кожи, огнем горело плечо и прокушенная лодыжка. Очень хотелось пить. Она резко распахнула глаза и вскочила. Мир перед глазами предательски поплыл. Пришлось опереться на кирпичную стену печи, пошатнувшись. Тошнота подобралась к горлу. Жива. Все в порядке. В голове хаотично прокручивались воспоминания вчерашней ночи. Взгляд метался по избе. Натыкался на огарки свечей, расползшиеся по глиняным мискам, спящего Елизарова, спрятанного под одеялом. Снаружи торчал лишь короткий ежик русых волос. На печи спал Саша. Даже во сне морщинка на лбу от тревоги не разглаживалась, и какие-то несколько секунд ей захотелось провести по ней пальцами. Стереть. Осмотрев себя, Смоль скорбно ткнула пальцем в огромный ожог на плече. Он мстительно пустил ток по всему телу, подгибая колени. Лодыжка распухла и налилась огромным черным синяком, будто ногу отдавила огромной бадьёй, разрывая связки. Впрочем, чего иного можно было ждать от укуса неясной нечисти? Отчаянный вопль под окном повторился, и она похромала к двери, на ходу прихватила глиняный кувшин, прикладываясь к воде прямо с него. Времени рассматривать косовато надетую пижаму не было, думать, кто именно ее одевал, не хотелось. Катя догадывалась, и эта догадка била смущением по лицу, разукрашивая в розовые щеки. Солнце уже успело войти в силу, с непривычки ударило в глаза, и она прикрыла их рукой, проморгалась, привыкая, а когда взгляд прояснился, горло сжал спазм. Крик вышел истошным, испуганным. По полу зазвенели глиняные черепки, брызгами разлетелась оставшаяся вода. «Ребята, я думаю, вы должны это увидеть!» За спиной раздались стоны сожаления, послышалось шарканье ног. Первым из цепких лап сна выбрался Бестужев. Именно его рука сжала ее пальцы и потянула назад, заставляя сделать шаг обратно за порог. Рядом протяжно засвистел Славик. Кот сидел на самой верхушке старой сливы и пронзительно орал, цепляясь всеми лапами за шершавую кору. Земля под сливой шевелилась. Шевелилась у порога, дальше — на дорожке к колодцу. Перекатывалась блестящими чешуйчатыми кольцами, сплетающимися в огромные комья. Шипела сотней разъяренных голосов. Гадюки, ужи, полозы и медянки слились в один живой ковер. И когда на пороге раздались голоса, они синхронно умолкли, резко поворачивая к ним головы. Немигающие глаза глядели внимательно, неестественно. Тревога начала давить, заставляя послушно пятиться за Сашей. То, что творилось здесь, было неправильным и диким. В мае змеиные клубки не собирались. Не смотрели хладнокровные так пристально, оборачиваясь дружно, затихая. Не выдержали нервы кота. Продолжая голосить, он шлепнулся на ветку ниже, в два широких прыжка добрался до края и прыгнул, рассчитывая попасть на порог. Катя по инерции дернулась вперед, протягивая руки. Упавшее тело больно их оттянуло. Увидеть благодарность за спасение Кате было не суждено. Ошалевший от испуга зверь резво вывернулся, царапнув кисть напоследок, и черной стрелой метнулся в дом, ударяясь о дверной косяк крупной головой. «Нужно подумать, как добраться до деревенских. Это ненормально». Славик горестно вздохнул, пятясь синхронно со всеми, готовый сорваться в позорное бегство, как только змеиные кольца зашевелятся. «Деревенские нам не объяснят. Я сам понял, в чем дело». Обернувшись, Катя увидела позеленевшего от брезгливости Павла. На протянутой к ним ладони лежало змеиное кольцо с пальца покойницы. Глава 12. Кольцо на его ладони игриво блестело золотым боком. Змеиные тела с тонко воссозданной чешуей казались настоящими. Вот-вот поползут, соскользнут с руки и скроются в клубках ядовитых подруг. Мучительным было осознание. Змеи его почуяли, признали. Стало громче шипение. Комки начали расползаться, распутываться, хладнокровные поднимали тонкие тела на хвостах и покачивали узкими головами в воздухе, будто погружаясь в транс. Обнажались тонкие длинные клыки, с которых капал яд, блестели чешуйки, перемазанные не успевшей испариться росой. Змеиное царство встрепенулось, оно ждало приказа царя. В дверном проеме показалось заспанное и опухшее лицо Гавриловой. Щелчок. Терпение, затянутое в тугую спираль, резко лопнуло. Адаевский сжал руку в кулак. Кольцо ледяное, золото не греется. Зато внутри все пылало. Горела обида и плавилась жгучими пузырями давно затаённая злоба. Сдержаться не вышло. «Ты сказала мне, что не брала кольцо. Я прямо спрашивал, а ты лгала мне в лицо и выставляла идиотом». Придушенный голос сорвался, вскочили высокие ноты. В эти секунды Павел так искренне ее ненавидел. Гаврилова обвела всех затравленным взглядом, нервно закусила нижнюю губу и неожиданно резко вскинула голову. Пальцы, сжимающиеся на дверном косяке, разжались. Она скрестила руки и распрямила плечи. «Даже если взяла, что с того? Какая тебе разница, что я делаю и как? Я взрослый человек и делаю, что хочу». «Идиотка!» — Славик констатировал очевидное. В одно весомое слово уместил мысли всех здесь собравшихся. «Ты последняя идиотка, Гаврилова! Я всегда считал тебя недалекой, но ты пробила это дно. Так сказать, совершила невозможное». «Иди к черту!» Она оттопырила средний палец, а Павлу неожиданно захотелось его сломать. Подойти, сжать в кулаке и вывернуть до хруста. До нее не доходило очевидное. «Вот это!» Адаевский выбросил кулак вверх, будто желая угодить ей в челюсть, разжал пальцы у самого носа. «Вот это причина, по которой чуть не умерла Катя! Это того стоило?» «Она не умерла!» Сзади взвыл Слава, закрыл лицо руками и как следует выматерился в ладони, складывая их в лодочку у рта и носа. Катя захохотала. Безумно, зло, как не умела раньше. Обестужев, молчаливо зашагал в ее сторону. Видит боги, он даже не попытается ее защитить. Гаврилова попятилась, но скрещенных рук не разжала. Подбородок был упрямо выпечен. В глазах горела снисходительная презрительность. Идиотка. «Чего тебе не хватало, а? Золото? Денег? Я все тебе давал, Надя. Все, что ты просила. И единственный раз, когда попросил я, что ты сделала?» «Я взяла то, что захотела». Трусливо дернувшись вдоль стены, она грубо выхватила кольцо из его руки. Длинные ногти царапнули кожу, оставляя ноющую белесую полосу. Неощутимо. То, что ныло внутри, было гораздо сильнее. «Тебе хорошо говорить. Ты у нас царь и бог. Золотой ложкой во рту и изумрудной бумагой для потирания задницы. Сегодня хочу — дарю, завтра не хочу — не дарю. А оно лежало бесхозное. Знаешь, сколько за него можно выручить?» Ее голос почти слился со змеиным шипением. Безобразно скривились губы, прищурились горящие безумием глаза. Гаврилова демонстративно надела кольцо на средний палец и вздернула руку к носу парня. Павел пораженно отшатнулся. Как хотелось бы ему верить, что в ней говорило проклятие странного кольца, но внутренний голос пристыженно жался к лопаткам, давился, неспособный выскулить для Нади хоть одно оправдание. Она всегда такой была, а он поощрял. Драгоценная бумага и ложка. Вот как. Он спускал ей многое, искал оправдание каждому выпаду, каждому дурному слову. И теперь в дающую руку до хруста вгрызлись. Кого ты оставил около себя? С кем мечтал связать жизнь? Уступал, предпочитал давать, избегая конфликтов и ссор. Что вырастил, то теперь и пожинаешь, Адаевский. Кушай, давись, не обляпайся. Оно стоит дороже моего спокойствия. Что тебе будет, а? Посидим оставшиеся дни в доме, и вся эта сверхъестественная дрянь перетопчется. Ты можешь сдохнуть из-за этого кольца!» Рёв вырвался из глотки, царапая безнадежностью. Никогда раньше он так не кричал. «Если один нечистый сумел запереть двери так, что два кабана их не вынесли, то что сможет толпа? Очнись! Где твои мозги? Чем ты думала, стягивая с кости кольцо? С кости трупа, Надя! Человека!» Павел схватил ее за плечи и встряхнул. Сильно, зло. Наверняка останутся синяки на коже. А Надя неожиданно обмякла. Стало неудобно держать, и она выскользнула, стоило ему разжать руки. Оплеуха оглушила. Тяжелое кольцо расцарапало щеку, обожгло кожу льдом. Гаврилова отскочила, а Павел вытер тыльной стороной ладони сукровицу с лица, разочарованно качая головой. «Ты убьешься и потянешь за собой остальных, только потому, что не смогла обуздать свою жадность, Надя. Надеюсь, этих денег тебе хватит надолго, потому что это последняя золотая вещь, которая попала к тебе в руки незаслуженно». «Бросить меня вздумал? Это я тебя бросаю, понял?» Надя попятилась за двери, запнулась о порог и чуть не упала. «Трус! Слюнтяй и трус! Кому ты будешь нужен? Затюканный и жирный!» С него было достаточно. Пусть ее утопит банник, задушит ночью домовой. Пусть какая-нибудь нечисть убьет ее, пока он не принялся за дело сам. Павел соскочил с порога, почти побежал по тропинке, выискивая среди гадких тел пустое пространство. «Э, пухляшек, стой!» Славик за спиной озадаченно тянул ноты, поставил ногу на ступеньку ниже и тут же отдернул ее обратно. Одна из гадюк сделала выпад вперед. Именно Елизарова змеи не жаловали. Адаевский сбежал вниз по дорожке, бросив хмурый взгляд на Щека, склонившегося над колодцем. «Прочь от дома!» Что-то кричала испуганная Катя. Слышались окрики Саши, но все они отдалялись, исчезали. Обида подстегивала, за него переставляет ноги. Что ему клубок змей, когда он пригрел у себя на груди самую ядовитую? Его силуэт быстро исчез на подходе к домам. Смоль стояла на пороге, глядя однокурснику вслед, пока стволы уже знакомых берез не скрыли его спину. На плечи опустились руки Бестужева, успокаивающе помассировали. «Мы со всем разберемся. Теперь мы знаем причину изменений. Будет проще простого». «Не будет». Щек вышел из-за дровянки, куда петляла узкая дорожка. Длинные волосы, влажные у висков, были лениво собраны в свободную косу и перевязаны кожаным шнурком. С кончика прямого носа и длинных ресниц падали капли, оставляли разводы на светлом свитере под самое горло. Его взгляд впился в до сих пор воинственно поднятую руку Гавриловой. Он был направлен на кольцо. «Это венчальное кольцо Полоза. И ничего не успокоится, пока она не примет предложение. Ее достанут в любом уголке деревни». «Только ее? Замечательно! Гаврилова, чеши отсюда!» Елизаров был серьезен. Сейчас даже он казался злым, по-настоящему разъяренным, готовым рвать и метать. Как же у нее хватило наглости снять кольцо с тела? «Нет, не только!» Щек отвел взгляд, коротко пожав плечами, аккуратно продвигаясь среди хладнокровных к порогу. Каждый шаг четко выверен. Мужчина обходил ядовитых гадюк, касаясь самым краем носка безобидных ужей. И Кате казалось, что это его забавляло. Игра со смертью. Проходил напрямик, через самые густые клубки. «Эта охота их раззадоривает. Почти все после долгой зимы голодны. Такова их природа. Деревенские знают их повадки и легко избегут опасности. Но вы под большим вопросом. Косвенно змеиный царь вас не тронет. Вами попытаются пировать другие нечистые, более кровожадные». Щек закончил путь, ловко вскакивая двумя ногами на ступеньку и игриво сощурился. Так тревожно стало от происходящего, что Катя не могла выдавить из себя и намека на радость от его присутствия. Впервые рядом со Щеком было неспокойно, она не чувствовала себя в безопасности. Мужчина говорил о нечисти и ее повадках так же воодушевленно, как маленький ребенок рассказывает правила новой игры. «Что за ерунда? Как змея может сделать предложение? Чем она может его озвучить вообще?» Гаврилову веселое безумие Щека пробрало куда больше, чем крики и укоры Адаевского. Рука с кольцом на пальце от лица упала вниз, будто кукловод перерезал ниточки у надоевшей куклы. Она трусливо завела ее за спину. «По поверьям, он умеет обращаться в человека. Сначала идут змейки-сваты, затем выходит сам жених. Но, Щек, разве змеи не женятся жарким летом?» Катя проводила его растерянным взглядом и шагнула следом в дом. Компания затянулась внутрь. Саша зашел последний, помедлив у двери, запер ее на засов. Дом казался зловещим и неуютным. Смоль успокаивала себя тем, что это все игра воспаленного воображения. Опустилась на лавку, плотно сводя ноги, сжала колени пальцами. Происходящее пугало. Пижама у ожога пропиталась желтоватой сукровицей, болело тело, жрало напряжение. Щек опустился рядом на пол, прижался спиной к ногам, игриво запрокидывая голову на коленке, глядя снизу вверх. Янтарные глаза перетягивали на себя весь фокус, заставляя неловко ерзать, ощущая, как румянец жжет щеки. «Я слышала твой голос в парилке. Ты меня спас». «Отчасти». Он лукаво прищурился, обнажая в широкой улыбке зубы. «Я был не одним желающим записаться в твои рыцари. Командная работа с вашим хмурым предводителем». Хмурый предводитель кипел и сейчас, бросив на него осторожный взгляд. Катя дернулась, Щек с насмешливым стоном поднял голову. Бестужев стоял в тени коридора, наблюдая за ними издалека. Плотно сжатые губы, потемневшие от злости глаза, желваки на скулах. С него можно было рисовать картину «Гнев Аполлона». Смоль уколол стыд. «Спасибо». Саша что-то искал в ее взгляде и, не найдя, разочарованно кивнул, разорвал расстояние и сел рядом на скамейку. «Я не смог бы иначе». Констатация вышла болезненной, обреченной. От боли, с которой он это произнес, сжались внутренности. Спина Щека напряглась, и Кате захотелось провалиться под землю, уйти от этого глупого противостояния. В своих чувствах она давно запуталась. Глядя в ледяные глаза Саши, она тонула, возвращалась в прошлое, в котором зимой он грел окоченевшие пальцы в своих ладонях и хохотал, выпуская горячие клубы пара в небо. В том прошлом она страдала и была счастлива одновременно. Сгорала от своей любви, от мечты, которой не было суждено сбыться. А Бестужев взращивал в ней семена надежды, опускал голову на коленки, бинтовал порезанный во время готовки палец, прижимал к себе в порыве радости. Взращивал, чтобы потом растоптать, выделяя ласковым голосом «лучшая подруга». Лучшая, но всего лишь для дружбы. Со Щеком все было иначе. Но эта инаковость не очаровывала, не заставляла бабочек в животе трепетать полупрозрачными крыльями. Они погибали и осыпались цветным ковром к ногам. Все застилал золотой туман. Глубокий, чувственный, парализующий. Смоль вдыхала его запах и не могла надышаться. Искала его взгляд и под ним замирала. Так чувствуют себя мотыльки, летящие на свет свечи. Чуя запах собственных горячих крыльев, но бросаясь в жар, чтобы переродиться. Сил хватило лишь на то, чтобы слабо кивнуть. Она виновато прикрыла глаза, стараясь отвлечься от легкой вибрации, идущей вверх по ногам от касания его лопаток. Это неправильно — трепетать от близости едва знакомого человека, когда им грозила опасность. Мерзко было думать о том их поцелуе, когда Гаврилова всхлипывала в углу, пытаясь стянуть с пальца намертво вросшее в кожу кольцо. Кажется, до нее начинало доходить. «Оно не снимается! Не снимается!» «А что ты его теперь снимаешь? Ты же его так хотела! Носи и радуйся!» Елизаров злорадно скалился, но в глазах затаился испуг. Сжалившись, он подошел к углу, протянул руку к ее дрожащим пальцам и потянул. Надя пищала и ёрзала, наливался синевой скованный палец, а кольцо не отпускало, сроднившись со своей бесправной хозяйкой. «Сейчас принесу мыло и таз, идиотка. Будем снимать и дальше думать». «Нечего думать. Тут все очевидно». Взгляд Щека лениво набрел на копошащихся в углу ребят. «Пока кольцо у хозяйки, она обязана выйти за Полоза. Он примет ту, которая сосватана, или уничтожит ее, если девушка покажется ему недостойной. Вопрос лишь в том, у кого кольцо окажется по итогу». Надя затихла, уставилась на него ошарашенным взглядом с мокрыми от слез ресницами. Пару раз моргнула. Пока возился с тазом Славик, Щек плавно поднялся с пола и наклонился над ней в углу. Сказал что-то мягко, понимающе. Надя кивнула, как сломанный болванчик, быстро и рвано. И когда мужчина потянул к ней руку, почти рывком протянула ему свою. Кольцо соскользнуло. С легким шлепком Щек вернул его на дрожащую ладонь, чтобы пойти к месту подле Кати. Смоль почти забыла о своем недавнем вопросе, а он неожиданно дал ответ, который все боялись услышать. «Верно, девочка Катя. Змеиные свадьбы в июне. Тогда Полос и ищет себе суженую. Но просыпается он сейчас, вместе со всем своим царством. И если змея позвать, привлечь его внимание, можно стать невестой, не женой. Считай то же самое, только полноправной хозяйкой владений барыня сразу не назовется, и детей ему не родит. Придется обождать и потерпеть». «А где ей терпеть?» Гаврилова украдкой вытерла красный опухший нос, с отвращением глядя на свою добычу. «Под землей, рядом со всеми змеями». Мягкий голос произнес спокойно, ласково, будто сама мысль об этом для него была разумна и логична. В углах глаз Нади снова собрались слезы. «Я не хочу умирать!» «Будет грустно, если тебе придется. Но сейчас я бы волновался о вашем друге. Если он отойдет далеко от деревни, это может плохо закончиться». Елизаров с тихим стоном поднялся с места, размял затекшую шею. «Все будет тип-топ, девочки. Он не мог далеко уйти. Пробегусь и найду его». Слава знал Адаевского с первого курса, и чутье его не подвело. У того злость стелила дорогу перед глазами красным, обида продолжала покусывать, оставляя в груди дырявое решето. Павел все шел и шел вперед, невидящим взглядом прожигая ряды изб, деревьев и кустов. У подхода к озеру обида схлынула. Резко, будто окатили ушатом холодной воды, потому что с пригорка виднелась серебрящаяся под солнцем игривая водная гладь и девчонки, танцующие в хороводе со звонкими песнями. Лето еще не скоро войдет в силу. Майские воды ледяные, пробирающие до самых костей. Но им было все нипочем. Его мать была деревенской. Отец нередко смеялся. Кровь с молоком. Когда городских косила болезнь, она легкомысленно махала пышной ручкой, выходя на улицу. И ведь ни разу не слегла в постель. Может, и он не там искал. Среди красивых, но меркантильных и алчных, согласных на все, топающих ножкой со звонким «купи». Деревенские девчонки легко заскакивали по пояс в воду, поднимали ворох искрящихся брызг и визжали, уходя в легкие мелкие волны с головой. Второй кожей липли полупрозрачные белые платья. На мокрых волосах держались огромные венки из листьев нимфеи, переплетенных длинными ножками. Хлопали по воде тонкие ладошки, просвечивались под мокрой тканью полные груди с темными ореолами сосков. Их песни и танцы зачаровывали, влекли. Забыть Гаврилову, как страшный сон. Сейчас он спустится, познакомится с красавицами и рискнет окунуться, молясь не подхватить пневмонию. Заберет с собой одну из них с наивными широкими глазами в обрамлении потелячьи длинных ресниц. И жизнь его наладится. Спускался с горы Павел быстро, спотыкаясь о камни, не смотрел под ноги. Одна из девушек увидела его раньше других, ринулась вперед счастливо в припрыжку. Обвела длинными, невесомыми руками шею и звонко захохотала в подбородок. Низенькая, очаровательная, она пропахла стоячей озерной водой и тиной. Но это не лишало ее красоты. Не вызвали брезгливость клочки длинных водорослей, запутавшихся в волосах. Адаевский зачарованно потянулся вперед, когда она приподнялась на носочках навстречу его губам. «Полынь или петрушка?» Адаевский удивленно вскинул брови, озадаченно моргнул. Должно быть, очарованный, он не услышал вопроса. Прекратила литься песня, с интересом подошли оставшиеся две девушки. Павел неловко рассмеялся, почесывая затылок. «Что?» «Полынь или петрушка?» Повторила также восторженно и потянулась к нему всем телом, принялась ластиться, как кошка. А он не знал деревенских игр, боялся сплоховать. Сейчас скажет что-то не то, и очаровательность момента растворится. Девушка пожмет плечиками и исчезнет. В нерешительности Павел прочистил горло. «Петрушка?» Все они залились опьяняющим счастливым смехом. Продолжила нестись к небу стремительной птицей песня. Девчонки кружились, танцевали. А незнакомка радостно всплеснула руками, с восторгом прижимая их к бледным, почти синим щекам. «Ах ты моя душка!» И дернулась вперед. Он был почти уверен, что за правильный ответ получит сладкий поцелуй с запахом тины. Но вместо этого она с недюжей силой прыгнула сверху, повалила на землю и принялась щекотать. И Адаевский смеялся, пытался вывернуться, сбежать от жестких тонких пальцев, сидящей на нем девушки. Хватал воздух полными губами, выкрикивая протесты. Воздуха становилось меньше, живот сжимало, крутило в спазмах. И вместе со смехом его давят стоны, хрипы. Кажущаяся безопасной забава переросла в пытку. Он сорвал все горло, пытаясь ее остановить. Легался, но красавица ловко уворачивалась от ударов. В глазах живой восторг, море счастья. На губах широкая улыбка, обнажающая ровные зубы и острые клыки. А у него дыхание сперло, заныли от смеха ребра. Павел обессилел, перестал пытаться оттолкнуть ее руки, сжимаясь в комок в попытке перевернуться на бок, съежиться. Не выдержал мочевой пузырь, по штанам расплылось огромное пятно, в воздух поднялся едкий запах аммиака. Она лишь на секунду задержала на оконфуженных джинсах взгляд, запрокинула голову, заливаясь безудержным хохотом, и вновь взялась за свое проклятое дело. Павел едва дышал, а смех все давил и давил. Никак не остановиться, не передохнуть. Он захлебнется собственным хохотом. За смехом, перемежающимся с рыданием, Адаевский не слышал визга других девушек, проклятий и громкого рева Елизарова. Если бы он мог повернуть голову, если бы взгляд не заволокло, увидел бы, как самозабвенно тот лупил по искаженным в гневе лицам сухим кустом полыни. По тропинке вниз бежал староста деревни Беляс. Проклинал или читал молитвы не разобрать. Трескучий голос набирал силу, гремел. Но за шумом крови в висках никак не понять. Глаза Павла закатились, с губ пузырями стекала слюна, ляпая подбородок и свитер. Он бы снова обмочился, но мочевой был уже пуст, лишь сжался спазмами. Адаевский успел проститься с жизнью, когда широкая рука друга сгребла за волосы русалку, сдергивая с него. Она протестующе заверещала. Жадный взгляд был прикован к шумно хрипящему Павлу, пока Славик не начал бить. Стегать наотмашь, как лупит дрыном непослушную корову не задавшиеся пастухи. После первого удара она перевела на него взгляд. После четвертого заверещала, пытаясь расцарапать лицо. И когда Слава разжал руку, рванула к воде, уходя под нее с головой. Теперь об их существовании напоминали только крупные круги на воде. Павел не мог шевелиться, свернулся в клубок и зарыдал, захлебываясь, придерживая полный напряженный живот двумя руками. Рядом в траву тяжело опустился Слава, принюхался, отрешенно выругался и отполз подальше. Наконец до них добежал старик, осенил каждого крестом, дернул себя за бороду. «Ну что, мальцы, видать, с русалками вы у нас уже познакомились».